Я излагаю ему свой проект, прошу профессиональной консультации. Почему бы и нет? И мы поднимаемся ко мне на чашку кофе. Я ему объясняю, что мои подстрочники как раз из чашек-то и сочиняются. Он просматривает смерть невесты, хвалит последнюю строчку. Господи, как быстро! Нет, это еще не совсем то, заключает он. Вот, кстати, у меня на ту же тему. И жестом фокусника выдергивает из нагрудного кармашка в четверо сложенный небрежный листок. Вчера написал. Ты знал, Бобо? Нет? Странно. Так вот, она умерла. И своим рыжим голосом он прочитал: «Бобо мертва, но шапки не долой». Щегольство его оказалось оправданным. Стихи понравились не только мне и Инге, но и ему самому. «Убедил», — только и мог я сказать ему. Не знаю, было ли это первым исполнением. В следующий раз я напился уже у него дома на его проводах. 10 февраля 2008 года. Примечание переводчика. «Бёрди? Ты ее так звал? Как меня, рыбкой? Да нет же! Ее звали Вредикой, а я звал Дики. И эта ночь оказалась бессонной. Ночью она не появилась у него на чердаке, и он проворочился в ожидании. И на рассвете он не нашел ее на вчерашнем берегу. Никого не было на всем острове, будто и острова не стало». При том, что он сходил с ума от чувств сердечных, чувство голода победило, и он решил навестить кают-компанию самостоятельно. Глава 3. Остров Марлен. За завтраком его встретила совсем другая особа, полная противоположность. «Гость, вы изволите опаздывать?» Хотя сомнений не было, что они двойняшки, хотя выглядела она значительно моложе. Стриженная под ноль, ярко накрашенная, порывистая брюнетка в брезентовой робе с ожерельем в виде собачьего ошейника, запущенная девчонка. Это и была Марлен. «Ищете Лили?» «Не найдете». Она с рассветом снялась с якоря. «Что вдруг?» По радио пришло штормовое предупреждение. Она и заторопилась, чтобы успеть до тайфуна. «Что успеть?» «Во-первых, затовариться, а во-вторых, другу». «Какому еще другу?» Урбино не мог сдержать себя. «Обыкновенному, как у людей». «Вы что, думаете, вы один на свете такой?» Урбино тут же возненавидел сестру. Любовь к Лили вспыхнула в нем со всей силой ревности. «Так это она вас выпустила?» «Конечно, нет. Это я цепь перегрызла». И Марлен оскалилась чудовищной улыбкой, обнажив ряд совершенно черных зубов. День стоял на редкость тихой, не иначе, как и впрямь предвещая шторм. «Только не читай мне своих стихов», — категорично заявила Марлен. «Они ужасны. Особенно этот твой экспромт». «А мне твои понравились». «Так что, она тебе и мои показала, предательница?» «Меня больше удивляет, что она показала тебе мои, когда успела». «А я подслушала», — рассмеялась Марлен. «Как ты сумела? Ты же сидела в трюме, в заперти. А у меня есть специальная трубочка, как у ниндзя». «Какой еще ниндзя? Ты что, и правда не знаешь?» И Марлен пустилась восторженно рассказывать об этой замечательной секте, к которой, как стало казаться Урбино, сама себя причисляла. «А что я умею не дышать под водой, освобождаться от любых оков, сам убедился». «Да ты не обижайся. Совсем не такие уж плохие у тебя стихи. Только экспромт был ужасен». «Какой экспромт?» «Который ты ей посвятил?» «Который из двух?» «Так ты что, ей два посвятил?» «Ну да, впрочем, один ты не могла подслушать». «Значит, и он ужасен». Как ни странно, все сильнее тоскуя по Лили, он поймал себя на том, что ему все веселее становится с Марлен. «Проще». Естественный, будто она не ей, а ему, сестра. «Я не стараюсь понравиться», — сообразил он. «Была бы у меня сестра, а не брат, куда бы проще мне было жить», — сказал он. «Был бы у меня брат», — вздохнула Марлен, — «хотя бы такой, как ты. И что бы ты с ним делала? Хотя бы выпивала. «Ну, тогда я подружка», — согласился Урбино.